С мужем у нас все хорошо. Все очень хорошо. 40 лет, секс один раз в месяц. Максимум два раза в месяц и на полусогнутых ногах. Где ж хорошо? Когда я предложил ей решать этот вопрос, на следующий день она не пришла. Вот так люди стараются доказать сценарий. Даже есть возможность, он берет и уходит. Может быть, я рано поднял этот вопрос. Что? Побейте меня еще. А что, я не бью? Разве здесь бить ее? Я анализирую факты. Причем, я уже, так сказать, почти автоматически. Может, я не прав. Но я не думаю, что там все благополучно между ними. Просто вам проведнее, а я, может, о чем-то даже не задумывалась. Какие-то связи, может, даже не... Нет, а я... Давайте сейчас переведем все на цифры. Сколько раз у вас секс с мужем бывает? Сколько? Раз или два в неделю. Раз или два в неделю. Сколько вам лет? 28. Что? 28. 28. Так вы знаете, нормальные люди, которым 57, ну не знаю, как когда 70, а вот когда 57, 58, 60, то тогда 7-8 раз. Правда, оргазм бывает один, и так часа два в день. Вот. Я понимаю, кто-то что хочу... не хотел, значит... просто если его нету, то скажите, что это будет, нет, как я буду. Я о чем и говорю. Находится время. Я что же говорю о людях, которые заняты на работе, очень продуктивные в работе, добившиеся больших высот, но тем не менее у них вот... Это ближе к норме. Что? Когда дети спят, его нет. Когда он... Что? Не совпадает, что когда дети спят, его нет. Когда хочешь что-то сделать, ищешь способ. Когда не хочешь, даже говорить об этом, ищешь причину. Вот он количественное. Значит, все-таки я прав. Значит, это не секс. Вот. Это не секс. У них куча всяких этих самых... Всяких... Уже что? Он сейчас ждет меня. Сейчас что не надо, ему надо говорить. Ему не надо об этом говорить. Он скажет, ну что надо неправильно делать. Нет, если бы... Я же почему, Лиля? Почему вам не надо говорить? Лиля, знаете, почему вам не надо говорить? Вы просто не умеете говорить. Если бы он здесь был, то я бы сказал, он бы меня услышал. А когда вы начнете ему говорить, у вас начнется секс в виде скандала. Вот тогда у нас каждый день секс. Вот я чего не знаю. А когда? Ну правильно. А был бы хороший скандал, не было бы. Да, теперь. И сколько времени вы скандал? Давайте посчитаем. Ну, не знаю, но так как я просто. Нет, я что еще скажу? Надо. Ну, здесь правильно она поступает. Действительно, инициатива в сексе должна быть женщина. Тогда скандал слаще. Может быть, в том-то и дело, я о чем я говорю. Вот оно, воспитание детей. А как же могут воспитывать хорошо детей люди, не имеющие должных сексуальных навыков и должного сексуального воспитания? Это у нас да, хорошо пойдет, а я четко говорю сейчас, да. Потом возьмете, приобретете, конечно, обязательно, и послушаете, что вы здесь делали со стороны. А мужу можно будет это давать? Что? Мужу это тоже лучше не давать, мужу. Ну, если попросят, то дайте. Главное, чтобы вы сами не говорили. А если он начнет возмущаться мною, то вам надо что? Его поддержать. Есть люди, которых критиковать нельзя. Первый, кого нельзя критиковать, это начальник. Второго, кого нельзя критиковать, это мужа или жену. Сами выбирали. Развестись можно, критиковать нельзя. Третий, кого нельзя критиковать, это детей. Видите, как она охотно сказала. Но единственное, что на детей как можно воздействовать? Перекрыть кислород. И все, они будут делать то, что нужно. Но критиковать не стоит. А может, вы не правы. Но зато вы можете что? Перекрыть кислород. Перестать материально. Это тебе нравится или нет? Что тебе нет? Ну, значит, правильно. Это гораздо покритикует, потом попросишь прощения и получишь. Это легче перенести критику. А вот когда перекроют кислород, у тебя аргументов не будет. Кроме как что? Показать, на что ты будешь расходовать эти средства. И сейчас, кстати, отсюда уже можно финансировать. Но уже и сама можешь кое-что заработать. Подумай об этом. Почему? Вы же понимаете, как от груди нельзя отлучать сразу же. Там же как идет? Постепенно вводится питание, из года самостоятельно. Так и вот материальной помощи тоже нужно отлучать что? Постепенно. Ну, по-моему, ты уже как-то зарабатываешь, да? Чуть-чуть, так? Ну, постепенно начинай больше и больше. И тогда маме покажешь большую долю. Если она будет попытаться тобою командовать. А пока ты материально зависим, тебе придется кланяться. До пояса. Здесь я показываю, как показать ей большую долю. Значит, когда ты будешь от нее материально независимо, возьмешь и уйдешь от нее, да и все. А то потом вернешься же, опять неудобно, вот это потому. Вот, так что я все, я не. Знаете, ей нравится, что не критиковать, а вот то, что потом перекрыть кислород, это ей не очень нравится. Поэтому я родителям, но перекрыть кислород. Вот. А кого можно критиковать? Себя. Запросто. Сколько угодно. Тогда что? Только личность не надо критиковать, а свое поведение. Я хорошая, я умная, но вот это веду себя здесь неверно. И когда других критикуете, поэтому у меня есть такой афоризм. Критиковать, хвалить можно даром, а критиковать за деньги. Значит, поэтому я вас критикую. Вы платите за это мне. А так сейчас вот у нас по улице штрупы ходят, это ж ходить. Раньше думал, что зомби, а сейчас уже трупы вижу, ходят. Ходячие, ну зомби, в общем. Но я же к ним не подхожу и не говорю, а вдруг я не прав. Ну а когда пришли? Ну вот так вот. Так что будем считать, что день удался. Значит, дальше нам остается теоретический материал разработать, что делать от нуля до года. Кстати, практически тоже. Почти мы разобрали. И от двух до пяти тоже разобрали. Вот. Но учитывая, что первого у нас не было, я позволю себе закончить на 5 минут раньше. Какой я хороший спал. То все затягиваю. А сейчас даже укладываюсь. Ну правильно, это не дело затягивать. Я не успел за 8 часов из года жить то, что ты хотел, неужели 5 минутами ты что-то решаешь. Ну, тем не менее, время на вопросы. Значит, завтра задание вам надо. Ну, кроме тех стратегических. Что из идей, связанных с воспитанием детей, вам понравилось? Вот на этом задание. Что понравилось? Правила, афоризмы. В общем, то, что вы думаете, что стоит воплотить в жизнь. Написать? Написать. 2-3 афоризма. Конечно, написать. Лучше выписать отдельно, что они там глазами не шастали по всему списку. Ну, я, конечно, подчеркну, но лучше что. Ну, ладно. Спасибо. Да, в этом, да. Тут что-то есть, когда мало народу, да? Ну, мы, знаете, мы скоро добьемся, что у нас мало народу будет. Мы увеличим цену, и все. Что? Что? Да, да, такой. Регулятор. И у нас тогда останутся люди богатые, умные И не надо будет разжевывать одно и то же по 10 раз.